Глава 36. Андрей. За нарушение схемы Морозов отделался малой кровью. Сказалась нехватка командиров и безупречность его работы за все предыдущее время. Влепили выговор с занесением и лишили премии в размере голого оклада, то есть 20 тысяч рублей. Андрей был готов к тому, что с него взыщут штраф, все 1,5 миллиона, выставленные авиакомпанией. Ну и репутационные потери тоже стоит учитывать. На косяки у начальства память длинная, так что в будущем о повышении до инструктора можно забыть. В целом все обошлось очень даже благополучно. Показательно наградили ночной Москвой, после которой поставили рейс в Нижневартовск пассажирам через Тюмень. Морозов до того соскучился по полетам, что разворотный рейс в Домодедово у него пошел за счастье. Когда месяц не летаешь и нет уверенности, что допустят к полетам, вообще многое переосмысливаешь. В качестве плана «Б» Андрей держал в голове идею заключить контракт с зарубежной авиакомпанией. Сейчас набирали летчиков во Вьетнам. Условия не очень. Зарплата за вычетом трат на проживание такая же, как в Невских авиалиниях. Из минусов – чужие традиции, страна и язык, вследствие чего работать намного сложнее. Как вариант, можно податься и к вьетнамцам. Но и план «Б» мог оказаться несостоятельным в случае увольнения по статье. «Где тогда работать, если не в небе?» – задавался вопросом Морозов. Ничего другого, кроме пилотирования самолетов, он делать не умел. И душа ни к чему не лежала. Конечно, жизнь заставит, пойдешь и в дворники, и в инженеры, если туда возьмут с нулевым опытом и 15-летним пробелом после института. Но что это будет за жизнь? Без неба, без рассветов и закатов над облаками, без шума двигателей, огней взлетно-посадочной полосы. Дело не в деньгах, хотя если не кривить душой, и в них тоже. Он не был сибаритом, но к определенному качеству жизни привык. Встань перед Морозовым выбор летать за хлеб или непыльная работа на земле с зарплатой, которой хватит на масло и икру, без раздумий выбрал бы первое. Самолеты и небо Андрей искренне любил. Они были частью его детства, так что жизни без авиации он себе не представлял. Андрея Морозова с полной уверенностью можно было назвать баловнем судьбы. Родился на Дальнем Востоке в семье потомственного летчика. Его отец шабашил вахтами, обеспечивая семью всем необходимым. Когда в 90-е вся страна сидела без зарплаты, летчики на северах худо-бедно зарабатывали. Мама-логопед всегда находила работу, если не в школе, то в детском саду или няней в частном порядке. У Андрея одного из всего класса были модные вещи и игровые приставки. Сообразительный, спортивный мальчик нравился всем девчонкам. Андрея не портила даже его подростковая угловатость, внезапно ставший длинным нос и россыпь прыщей. Он был до того обаятельным, что, не имея его семья достатка, Морозову это не помешало бы оставаться популярным среди сверстников. Однако лидером Андрей никогда не был. Ему было лень располагать к себе, когда это не выходило само собой. Скучное это занятие – играть роли ради социального капитала. Притворство Морозов не терпел. Он считал, что во взаимоотношениях, в любви и дружбе должно все складываться естественно, иначе они не настоящие. Ему никогда не приходилось ни добиваться расположения понравившейся девочки, ни завоевывать авторитет у мальчишек. Природа щедро одарила Морозова притягательными для окружающих качествами. Редко кто из пилотов летает в одной авиакомпании всю жизнь. Когда экономику страны трясет от кризисов, оставаться на одной работе нереально. В 90-е нулевые годы авиаперевозчики появлялись и исчезали как грибы. Чтобы устроиться в авиакомпанию с господдержкой, нужно было пройти бешеный конкурс, и то никто не гарантировал, что возьмут. Смена места работы для летчика почти всегда влечет за собой смену места жительства. Андрей с родителями скитался по стране, какое-то время его семья жила в Москве, откуда переехала в Челябинск. Школу Андрей заканчивал в Калининграде, где отцу подвернулась работа в местной авиакомпании. Путь в небо у каждого свой, чаще всего династический. Если отец летчик, то он с молодых ногтей внушает сыну необходимость следовать по его стопам. И не только внушает, но и собственным примером заражает желанием летать, а также направляет, подсказывает, раскладывает все по полочкам. Иных юнцов особо опекающие родители приводят в летное училище за ручку. Бывалые пилоты знают все подходы и уловки, находят нужные связи, чтобы их отпрыск поступил наверняка. Без поддержки папы-летчика абитуриенты тоже поступают. Есть и такие, но с поддержкой сподручнее. Дети богатых родителей само собой проходят конкурс. Их готовили репетиторы, они учились в Лондонах, и необходимый английский язык для них как родной. Наличие родительских капиталов во многом способствует поступлению. Мажоры всегда были и будут в любых вузах. Еще одна категория абитуриентов – отличник, спортсмен, семи пядей во лбу, пример для подражания и гордость школы. Таких парней немного, и они при должном усилии закономерно зачисляются в ряды курсантов. Андрею Морозову посчастливилось родиться в семье летчика. В 5 лет Андрей летал в пилотской кабине. Они с мамой сидели за спиной отца, мальчик завороженно смотрел то на бескрайнее небо, то на приборную панель. Ему очень хотелось потрогать все эти кнопочки и переключатели, но и в столь малом возрасте Андрей понимал, что этого делать нельзя. В 8 лет в качестве поощрения за прилежную учебу Андрею дали подержаться за рога. Отец на свой страх и риск на эшелоне пустил сына за штурвал, на место второго пилота. Ан-24 летел пустым. Экипаж перегонял самолет из одного поселка вахтовиков в другой. У командира кнопка приоритета пилотирования. В любой момент отец был готов вывести самолет из опасного положения, влезть Андрею в управление. Константин Иванович сыну доверял, он растил его ответственным мальчиком. Но ребенок есть ребенок, ожидать от него можно чего угодно. Будучи уже на пенсии, отец не раз говорил Андрею: «Никогда в полете не пускай посторонних в кабину, особенно детей». «Но ты же пускал», — напомнил ему Андрей. После тех 5 минут, что он провел за штурвалом в настоящем полете, Андрей проникся авиацией и уже твердо знал, что хочет стать пилотом. «Дураком был. Мог угробить тебя, себя и второго пилота. Каково бы было маме?» Мать Андрея долго не знала об их авантюре. Отец и сын договорились держать язык за зубами. Однажды на каком-то празднике о том полете упомянул второй пилот. Он не знал, что в семье Морозовых это секрет. Константин любил жену и ограждал ее от лишних переживаний. Он был хорош собой, высокий, статный, с офицерской выправкой, полученной в военном училище, лицо красивое, как у Андрея. Андрей – точная его копия. По молодости привлекательному летчику девушки не давали прохода. С возрастом женского внимания не убавилось. Никогда Константин Иванович не заводил интрижек на стороне. Он знал, самое ценное – это семья. Что бы ни произошло, поддержат только они. Его близкие люди – жена и сын. Никто не будет его так ждать из рейсов, как семья. Они переезжают с ним из города в город, жена меняет работы, сын – школы, друзей, привычный образ жизни. Не пройди он в ЛЭК, а это может случиться с любым пилотом, в любое время и в любом возрасте, хоть в 50 лет, хоть в 25, жена от него не отвернется, не бросит как балласт. У Константина Ивановича перед глазами был пример дружной семьи. Отец с матерью ушли через год, один за другим. Не потому, что в части, где он служил, разводы не приветствовались. Они с матерью любили друг друга, умели уступать и ценить. Отец, военный летчик, Иван Алексеевич, говорил Косте: «Влюбляться можно сколько угодно, предавать нельзя. Страсть пройдет, останешься ни с чем. Кто способен предать жену, предаст и своих товарищей. В армии таким не доверяют, ненадежные. Офицерская честь – не пустой звук. Сослуживцам она дает чувство прикрытой спины. В тихом гарнизоне этого не понять. Попади в горячую точку, где небо с овчинку, в голове сразу все становится на свои места». Ивану Алексеевичу доводилось совершать боевые вылеты, и он знал, о чем говорил. Списанному летчику очень непросто работать на земле. Зачастую работы для него просто нет. Занимаются, чем придется. Как правило, муторно и за копейки. Жить с летчиком, лишенным крыльев, непросто. Для вкусившего неба на земле все не то и не так. Высоко поднялся и больно упал. Это про уволенных на землю. У многих психика не выдерживает. Они спиваются и рано умирают. Отец Андрея прожил долгую летную жизнь и вышел на пенсию в свое время, в 54 года. Они с мамой поселились у моря в Геленджике. Константин Иванович на пенсии не мог без самолетов. Он устроился центровщиком в местный аэропорт. Работа несложная, зарплата низкая. Работал не ради лишнего рубля, ради ощущения причастности к авиации, встроенности в социум и летной атмосферы. Андрей по совету отца получил вышку в Калининграде, после чего поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации. Андрей, как и все подростки, сначала сделал по-своему. Рванул в Питер, чтобы учиться в университете гражданской авиации. Там было много таких, как он, юных и амбициозных, преисполненных романтики, с горящими глазами, мечтающих о небе. Со своими баллами Андрей по конкурсу не прошел. Балтийский федеральный университет, куда Морозов ходил без всякого энтузиазма, дал ему отсрочку от армии, звание лейтенанта запаса, диплом о высшем образовании, профессию инженера информационной безопасности, не так уж и плохо, даже отлично, если не учитывать желание летать. В армию Андрея не призвали. Специалист космических войск, на которого он прошел обучение на военной кафедре, для обороны страны в то время не требовался. С вузовским образованием Андрей легко поступил в Бугурусланское среднее специальное летное училище. 3 года казарменной жизни, и он пилот гражданской авиации.